Глава 31. Понедельник. Фрейя аккуратно положила телефон Хюльдера на кухонный стол. Фотография куклы заполнила экран и разительно контрастировала с беспорядочно разбросанными упаковками от фастфуда и остатками еды. Значит, кукла и впрямь существовала, и вовсе не отправилась в мусорное ведро. Роза ничего не выдумывала. Похоже на то. Невозможно, чтобы это оказалось совпадением. Кукла, побывавшая на морском дне, точно как она говорила. Это наверняка одна и та же кукла. Но как она связана с Бриньольвуром? Можем ли мы считать, что Роза была права, когда говорила, что ее мать убили? Мог Бриньольвур быть убийцей? Хюльдер убрал телефон в карман. Кто знает. Возможно, мы никогда не получим ответа. Все участники дела мертвы. Определенно сказать можно только одно. Бывшая жена Бинни позволила ему отнести некие вещи в складскую ячейку несколько лет назад, и она полагает, что кукла была среди этих вещей. Сотрудники хранилища подтвердили ее слова. Она позвонила и сообщила, что дала Бинни доступ к ячейке. Это было в тот день, когда мать Розы нашли мертвой. На следующий день он пришел на склад и взял ключи, потом вернул их. Больше никто ячейку не открывал вплоть до этого воскресенья, когда бывшая Бинни вывезла все вещи. Значит, куклу принес Бинни. Не представляю, что еще мы можем раскопать. Это тупик. Господи, сплошное разочарование. Между бровей Фрейи обозначились две хмурые морщинки. Хюльдер подумал, что они ей очень идут, как и домашняя толстовка с капюшоном и поношенные джинсы. Домашние тапочки на босых ногах оставляли открытыми накрашенные розовые ногти. Обычно она выглядела как выпускница юрфака по пути на собеседование. Глядя на нее сейчас, Хюльдер хотел бы позвать ее в поход, но время было неподходящее. Неужели нет способа все выяснить? Скорее всего. Хюльдер знал, о чем она думает. Трудно было принять тот факт, что некоторые дела так остаются нераскрытыми. В человеческой истории немало загадок, которые будоражат умы на протяжении веков. Если размышлять в таких масштабах, то эта тайна едва ли запомнится надолго. Смерть женщины не была настолько драматичной, чтобы задержаться в памяти. Если бы у нее отсутствовал нос или в ванной обнаружили чужую руку, шансов было бы больше. Особенно если бы так и не нашелся тот, кому эта рука принадлежала. Осознав, как далеко ушли его мысли, Хюльдер встрепенулся. Это и вправду мог быть несчастный случай. Именно кукла заставляет меня думать, что Бриньольвур ни при чем. Если бы ты убила женщину и украла куклу, стала бы ты ее хранить? Обычно люди стараются избавиться от улик. Нет, я бы не стала. Но крайне сомнительно, что я бы вообще убила кого-то из-за куклы, да еще такой жуткой, — содроганием заметила Фрейя. Не верится, что кукла была мотивом. Думаю, произошел несчастный случай. Женщина поскользнулась и упала, а кукла оказалась у Бриньольвура вполне естественным образом. Если хоть что-то, связанное с этой куклой, может быть естественным. В этот момент Сага от души ударила его по коленке симпатичной игрушкой, которая, видимо, была динозавром. Она почти не притронулась к гамбургеру и потребовала, чтобы ее вытащили из детского кресла. С тех пор девочка развлекалась тем, что бросала игрушку, которую Молли тут же приносила обратно. Впрочем, бросок у нее был слабый, так что собаке почти не приходилось двигаться. Ожесточение, с которым малышка колотила Хюльдера, давало повод порадоваться тому, что игрушка была мягкой. Он понял намек и взял Сагу на руки, о чем тут же пожалел, ведь она ткнула ему в лицо динозавром, мокрым от слюней Молли. «Кто-нибудь знает, чего завтра ждать? Я имею в виду насчет Тристана». Фрейя отправила в рот холодный кусочек жареной картошки. «Его будут допрашивать как очевидца или уже как подозреваемого?» «Понятия не имею, это зависит не от меня». Хюльдер ущипнул Сагу за нос. «Когда я уходил, совещание на этот счет было в самом разгаре. Я старался не высовываться, чтобы меня туда не затащили. Узнаю утром, что меня вполне устраивает». Его занимала масса других проблем. Но не все он мог обсудить с Фрейей, например, дело о костях. Лина сорвала джекпот, когда Эртла отправила ее изучать канаву, лишь бы избавиться от стажерки. Теперь не вызывало сомнений, что именно тех туристов-нарушителей нашли на дне моря. Кроссовок из канавы совпал с тем, что был надет на выловленную ногу, и это было только начало. В процессе идентификации останков Лина сделала и Интерпол, и британскую полицию. В защиту этих учреждений можно сказать одно. Образцы ДНК пришли к ним только в субботу, и, скорее всего, дело находилось еще на стадии регистрации. Тем не менее, Лина стала настоящей героиней. В одной из курток оказалась банковская карточка, и указанное на ней имя значилось в интерполовской базе пропавших без вести. Второе имя было связано с первым тем же делом об исчезновении. Речь шла о молодой паре британцев. В последний раз Леонардо Вейла и Эбби Эндлер видели в Испании. Сейчас полиция пыталась установить, когда и как они отправились в Исландию, поскольку их имен не было среди пассажиров авиалинии и парома. Списки пассажиров и сотрудников в период за 2 недели до исчезновения пары и 2 недели после него не дали совпадений. Но еще не все возможности были исчерпаны, ведь в аэропорту Кеблавик ежедневно приземляется больше 1000 самолетов. К тому же не все из 24 авиакомпаний, обслуживающих это направление, предоставили информацию. Более того, одна из них успела за это время разориться, то есть ее списков следователи вообще могли не дождаться. По закону подлости, имена невезучих британцев могли оказаться именно там. Кое-что удалось узнать с помощью телефонного звонка в Интерпол. Их коллега из международной полиции, осведомленный об этом деле, рассказал, что у пары не было никаких планов насчет поездки в Исландию, так что никому и в голову не пришло искать их там. Друзья и родственники сообщили, что молодые люди собирались провести 2 недели в Испании, но бесследно исчезли посреди отпуска. Испанские власти сосредоточили поиски внутри страны, поскольку пропавшие не покупали билетов на самолет или поезд, и машин у них тоже не было. Проверка счетов показала, что они сами оплатили перелет в Испанию и гостиницу, оформив бронь на свои имена. Британцы забрали весь багаж, оставив номер пустым. Они не подходили к стойке регистрации, и никто из гостей не слышал, чтобы они обсуждали какие-то планы, и не видел, как они покидали гостиницу. Лимит по кредитке был исчерпан, так что они перестали пользоваться ею за 2 дня до исчезновения, и с тех пор никакой активности по ней не было. Счет, к которому была привязана карта, оказался пуст. Последние посты в соцсетях были оставлены в утро исчезновения через гостиничную сеть. По словам представителей Интерпола, эти посты не проливали свет на произошедшее. Эбби выложила фото, где они улыбались, сидя под зонтиком возле бассейна, с подписью. «Не важно, куда ты направляешься, важно, кто находится рядом». Леонард снял корзину для бумаг, переполненную пустыми банками из-под пива, и разместил с припиской «Берегите воду, пейте пиво». Такие же корзины были во всех номерах отеля. Но к моменту, когда пару стали искать, в их комнате уже все было убрано. И никто не мог припомнить, была ли корзина полна пивными банками. Иными словами, электронный след никуда не привел, как и показания свидетелей. Ни одна вышка не зафиксировала их телефоны. Но сотрудник Интерпола сообщил один факт, который мог объяснить внезапное исчезновение британцев. На следующий день в мусорном баке на территории гостиницы был обнаружен изрядный запас опиоидов в таблетках. Находку доставили в местный полицейский участок, где установили связь между ней и пропавшими. Всего в баке было припрятано 1200 нерасфасованных таблеток, преимущественно оксикантина в дозировке по 80 мг. В Интерполе полагали, что эти события связаны. Вероятно, молодая пара оказалась в ситуации, с которой не могла справиться. Рабочая версия состояла в том, что они согласились привезти таблетки в Великобританию, но в последний момент испугались, избавились от товара и попытались сбежать. Чтобы замести следы, вероятно, поймали попутную машину. Затем за наличные купили билеты на автобус или воспользовались чьей-нибудь рыбацкой лодкой. Так и добрались до другого города или даже другой страны. Альтернативная версия заключалась в том, что контрабандисты их настигли. Работник гостиницы, который заметил таблетки, сохранил их, чтобы передать полиции, но весь остальной мусор вывез. К сожалению, это значило, что сумка или пакет, из которых они выпали, были окончательно потеряны. Значит, никаких отпечатков. На самих таблетках их тоже не нашлось, не считая отпечатков того самого наблюдательного сотрудника. В результате не было никакой возможности подтвердить возникшую гипотезу, и следствие зашло в тупик. Имена внесли в перечни пропавших без вести, которые вели Интерпол и британская полиция. Дело закрыли и убрали пылиться в архив. Оно могло оставаться открытым, если бы семья или друзья активно действовали в социальных сетях и привлекали общественное внимание, но нет. Дома у пары было сравнительно немного друзей и близких. Как бы то ни было, сейчас материалы следствия снова привлекли внимание. Хюльдеру очень хотелось рассказать Фрейе о Леонарде и Эбби. Он не мог выбросить их из головы, то и дело мысленно возвращаясь к этой тайне. Как они оказались на морском дне у берегов Исландии. То, как оборвались их жизни, было не только мучительно горько, но и непостижимо для разума. Хюльдер вовсе не воображал, что Фрейя могла разгадать загадку, с которой не справился Интерпол. Ему просто хотелось облегчить душу, избавиться от тошнотворного недоумения, злости и печали, которые вызывала в нем их смерть. Перед глазами у него стоял снимок двух улыбающихся англичан, счастливых и беззаботных. Контраст с фотографиями останков, выловленных из моря, был таким душераздирающим, словно перед Хюльдером выложили самый страшный комплект фото из серии «До и после». «Я искренне сочувствую Тристану». Фрейя взяла еще одну дольку картофеля, передумала и положила ее обратно. Кажется, она не заметила, что мысли его далеко. Трудно расти с матерью-наркоманкой. Впрочем, как и с отцом. «Ты видел эту женщину? Она выглядит ужасно». Хюльдер увернулся от очередного удара динозавром по лицу. «Я видел и похуже. Хотя, конечно, не скажешь, что парень выиграл в лотерее жизни. Надеюсь, его мать сможет перевернуть эту страницу, хотя я не очень оптимистичен. Думаю, у нее зависимость от опиоидов, а больше 90% опиоидных наркоманов срываются после лечения. Причем половина в первую же неделю. В каком-то смысле он был рад, что можно сфокусироваться на Тристане вместо англичан. Его удел со всеми тяготами был лучше, чем их». Фрейя выглядела подавленной. Она уже несколько раз лечилась. Какое-то время держалась, а потом все начиналось заново. Если вероятность успеха 10%, остается только мечтать, чтобы она в них попала. Хюльдер ободряюще ей улыбнулся, одновременно сражаясь с сагой за динозавра. Про себя он думал, что предложи ему кто-то пари, он бы не рискнул ставить на мать Тристана. Зато он без тени сомнений опустошил бы свой банковский счет, чтобы сделать ставку на будущий чемпионский титул саги по кроссфиту. Для своего размера она была невероятно сильной. Он внезапно отпустил игрушку, и девочка чуть было не свалилась на пол. Ух! Бросив взгляд на Фрейю, Хюльдер понял, что она не выглядит обеспокоенной. Очко в ее пользу. Его сестры обычно вели себя так, словно их дети были хрустальными, когда он с ними дурачился. Они кружили вокруг него и вопили пронзительнее, чем стая арктических крачек, готовые в любой момент выхватить своих сыновей, если только он вздумает подбросить их в воздух или уронить на пол. Удивительно, что вся орава его племянников не выросла законченными маменькиными сынками. Пока нет идей, как Роза узнала о Бергуре еще до приюта. Фрейя протянула дольку картофеля Молли, и та проглотила ее, не жуя. Весь облик собаки говорил, что она уже готова к следующей порции. «Нет, на это вообще не было времени. Мы бросили все силы на поиски ее укрытия. Если удастся установить место, это поможет продвинуться в расследовании». Когда Хюльдер выскользнул из офиса, чтобы купить бургеры и отправиться к Фрейе, Гвидлюгер все еще сидел за столом в ожидании списка бывших коллег Розиной матери. Кажется, в записях отдела кадров ее офиса царил некоторый беспорядок из-за слияния с другой организацией. И все же информацию не без труда, но собирали. Как только список будет готов, полиция сможет установить, кто из них проживает сейчас в селе Хверви. Хюльдер считал все это напрасной тратой времени. Он был уверен, что нужный человек — Фридрик Рейнисон, хозяин рыбацкой лодки, хотя проверить другие варианты не будет лишним. Для допроса Фридрика сегодня времени все равно бы не нашлось. Эртла намеревалась присутствовать, но ее график был слишком плотным. Фрейя оперлась локтем на стол и подставила руку под подбородок. «Мне кое-что интересно. Скажи, тебе нравится работать в полиции?» «Нравится?» Хюльдер задумался. «Скорее приносит удовлетворение. Бывает тяжело, но я ничего не имею против. Кто-то должен этим заниматься, почему бы не я?» Судя по лицу Фрейи, он не слишком удачно прорекламировал свою профессию. Хюльдер понятия не имел, откуда возник ее интерес. Ему хотелось видеть в этом знак ее растущего расположения к нему. Он мог поклясться, что в последнее время она смотрит на него иначе. Больше не закатывает глаза, стоит ему показаться. И дважды позволила приехать к ней с гамбургерами. Наверняка причина не только в голоде. Основываясь на своем богатом опыте по соблазнению женщин, Хюльдер определенно считывал признаки ее благосклонности. Однако, пусть инстинкты подводили его крайне редко, Хюльдер не испытывал удачу. Своими колючками эта женщина могла составить конкуренцию дикобразу, и он не хотел проверять их остроту на своей шкуре, если слишком поспешит. Стоило продвигаться вперед со всей осторожностью, не говоря уже о ребенке, которого он держал на коленях. Даже мастер постельных утех, вроде него, представить не мог, как ему очаровать Фрейю при такой компаньонке. Однако завтра все изменится. Девочку заберет отец, и путь будет свободен. «Почему ты улыбаешься?» Фрейя помахала последним кусочком картошки перед самой пастью Молли. «Извини, задумался о своем». Фрейя бросила ломтик, и собачьи зубы тут же щелкнули. «Ясно. А если бы кому-то предложили работать с полицией, ты бы посоветовал ему или ей принять предложение?» «Ему да, ей не уверен. Женщинам приходится сложнее, по крайней мере, в данный момент. Может, стоит спросить Лину? Думаю, она даст более дельный совет, если дело касается женщины». Ему и в голову не пришло направить ее к Эртли. Чем меньше они с Фрейей пересекаются, тем лучше. «А о ком речь?» Фрейя отвела взгляд и встала. «Ты не знаешь этого человека». Хюльдер очень сомневался. У него было чутье на ложь. Слова Фрейи были в лучшем случае полуправдой. Но он не стал давить на нее. Не стоило раздражать ее и рисковать вновь обретенной симпатией за кого-то, не имеющего к нему отношения. Хотелось только надеяться, что она задавала эти вопросы не ради своего брата Бальдура. С его криминальным досье не было никаких шансов на работу в органах. Хотя, если подумать, полиции стоило бы немного смягчить критерии отбора. Ведь Бальдур и его подельники владели такой информацией о подпольном мире, которая могла быть очень полезна, особенно сейчас. «Один вопрос, Фрейя. Как думаешь, Бальдур мог слышать о Бриньольвуре или даже знать, чьи наркотики он продавал? Ни за что не поверю, что он сам занимался контрабандой и организовывал распространение». «Бальдур? Он никогда не был замешан в наркоторговле. А сейчас вообще работает гидом». Фрейя резко замолчала, явно жалея, что уже сказала больше, чем следовало. «Он водит туристические группы». «Пусть так, но он все равно осведомлен об этом рынке лучше, чем большинство людей». Хюльдер тщательно выбирал слова, помня об иголках, которые встали дыбом при упоминании ее брата. «Я не имею в виду, что он сам в деле». «Может, ты и прав», — Фрейя колебалась. «Кстати, мне нужно ему позвонить». «Было бы просто великолепно, если бы ты могла его спросить. Наркоотдел в тупике». Хюльдер присмотрелся к темноволосой головке Саги. Ее волосы выглядели иначе, чем ему помнилось. Сейчас они казались наэлектризованными. Хотя, пожалуй, не слишком хорошая идея спрашивать об этом, когда... Сама понимаешь, кто слушает. Он кивнул в сторону девочки в ореоле пушистых волос. «Я могу позвонить из соседней комнаты». Фрейя провела рукой по волосам, и Хюльдер заметил тот же эффект, хотя и не в такой степени, как у малышки. «Может, дело в воздухе?» Хюльдер коснулся своих волос, но с ними все было в порядке. Он благоразумно воздержался от комментариев, опустил руку и дал Фрейе время подумать, стоит ли звонить брату. Наконец она взяла телефон и ушла в спальню, оставив Хюльдера с Сагой и Молли. Он слышал ее голос, но, к счастью, не мог разобрать ни слова. В ожидании ее возвращения они с девочкой по очереди бросали Молли динозавра. Результаты существенно отличались, но Сага будто и не замечала этого. Она каждый раз с энтузиазмом аплодировала сама себе, когда ей удавалось отправить игрушку чуть дальше собственных ног, но ни разу не похлопала Хюльдеру, даже когда он запускал снаряд в другой конец комнаты. После очередного броска Хюльдера динозавр приземлился под дверью комнаты, которую хозяин использовал в качестве кладовки. Молли понеслась к ней, но у самой двери застыла, вместо того, чтобы вцепиться в динозавра. Собака прижала уши к голове и заскулила. «Что там, Сага?» Хюльдер указал на дверь. Сегодня, как и в прошлый раз, Фрейя тревожно косилась на запертую дверь, пока они ели. Но стоило ему посмотреть в ту сторону, как она вставляла какое-нибудь неожиданное замечание таким высоким и напряженным голосом, словно отчаянно стремилась его отвлечь. «С-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с Она пыталась сказать «шшш». Почему он должен вести себя тихо? Не может же быть, чтобы там кто-то находился. Хюльдер отбросил эту абсурдную мысль, но по-прежнему пребывал в недоумении. Он все еще подыскивал объяснение, когда Фрей вернулась в комнату. «Что он сказал?» — спросил Хюльдер. Фрей шумно выдохнула. Она все еще держала телефон в руках. «Что ж, по словам Бальдура, Бриньюльвур начал торговать совсем недавно». «Откуда он знает, это точно?» «Не знаю, где он черпает информацию. Я только передаю его слова. Можешь позвонить и расспросить его сам, но я уверена, что он сразу положит трубку. Даже мне пришлось клещами тянуть из него каждое слово. Он ненавидит делиться сведениями с полицией, так что разговорить его было сущим кошмаром. В конце концов, удалось кое-что выжить, но только когда я сказала, что Бриньюльвур мертв, и Бальдур никак ему не навредит». «Понял, прости, продолжай». «Итак, Бриньюльвур стал дилером ни с того ни с сего. Он годами пил и употреблял наркотики, но едва ли продал хотя бы грамм травы. Бальдур не в курсе, на кого он работал, но знать хотели бы многие. Бриньюльвур был не тем человеком, которому можно было безбоязненно доверить товар. Он толкал только опиоиды, ни марихуаны, ни кокаина, ни экстази, ни амфетаминов. Только рецептурные препараты. И у Бальдура нет идей, кто его снабжал». «Ни одной. Я специально об этом спросила. Мог ли быть врач, например? Но до него только доходили слухи, что наркотики приходят из Испании». В этом есть смысл. Вопросы готовы были посыпаться из Хюльдера, но он не стал проверять терпение Фрей на прочность. Еще Бальдур считает, что кто бы ни возглавлял этот бизнес, он явно был дилетантом, потому что ни один опытный человек не взял бы Бриньюльвура распространителем. Если честно, Бальдура это поразило. «Так он был знаком с Бенни?» «Лично нет. Но он сразу понял, что я говорю о том самом Бриньюльвуре, который жил в Гранде. А если точнее, о том, который раньше курсировал между лечебницей Хладгердаркот и приютом в бухте Камбара-Вагюр, а временами зависал в реабилитационном центре в Виденасе. Бальдер уверен, что там торговать было нельзя, настоящая глухомань. Его слова не мои. Он вообще удивился, что Би не смог переехать, потому что подыскать место в городе дорогого стоит. Если так подумать, это вполне объяснимо. У бездомных и наркоманов редко бывают машины, так что им совсем не улыбается жить где-нибудь у черта на куличиках. А соцслужбы таким образом убирают их с глаз долой, заметают под ковер, выражаясь фигурально. Позволь, я перебью тебя». Хюльдер не хотел уходить от того, что сказал Бальдур, а фокус явно сместился на проблемы социального устройства. Он опасался, как бы Фрей не забыла что-то из сказанного ее братом. Когда Фрей кивнула, он задал вопрос. «Бальдур слышал что-нибудь о том, кто мог убить Бриньюльвура?» «Нет, ничего. Когда это произошло, он был в горах со своими туристами. Он и сейчас там. Но он уверен, что это его поставщик. Наверное, пришел в ярость, когда обнаружил, что Бини присвоил наркотики для собственных нужд. Или спустил все деньги. Иначе Бальдур не представляет, кто бы захотел от него избавиться. Разве что конкуренты». «Это вполне возможно». Еще он добавил, что бывают убийства и без мотива. Фрей молчала, скрестив руки на груди. Хюльдер не собирался спорить. «Пьяные драки с трагическим исходом — не редкость. Причем по таким поводам, что на трезвую голову даже голос из-за этого повышать не станешь». Сага подергала Хюльдера за брюки и указала на дверь загадочной кладовки. Фрей хлопнула в ладоши. «Кофе! Кто хочет кофе?» Хюльдер не стал отказываться. Пока Фрей готовила кофе, производя массу ненужного шума, Хюльдер не переставал думать, что же скрывается за закрытой дверью, словно ему и без того не хватало тайн.